Записки и воспоминания русских женщин XVIII первой половины XIX веков. Москва. Издательство «Современник», 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Моисеева. Записки и воспоминания русских женщин XVIII первой половины XIX веков и их культурно-историческое значение. Долгорукова. Своеручные записки. Дашкова. Записки. Капнист Скалон. Воспоминания. Мордвинова. Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о его семействе, записки его дочери.